песком покрыты дороги Андалусии. Чтобы их прощай я, за ее красоту. Скажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны, что тебя научил этим чарам опасным? Извне все господь, епископ, и проклят мой взор. Но в правду на меня твой прочет приговор. О, епископ, в глазах моих пламя пожара, так предо Силен, ведь я сам тобой околдован, и тебе не судья. Назад, назад! Oh. Потеряли вы что-то. Ах, пустяки! Это сердце мое, скорее его подберите. Захочу, да, захочу, заберу его снова, поверьте. И я хочу. Разделит дождь. медведь, хожу вперед, назад, а небо лучше не смотреть. Я не был здесь не рад. В какой-то яме, как медведь, хожу вперед, назад. За что ты печаль мне эту принес? Скажи, всемогущий Боже, о, Шайза, Шайза! Слез на маску лицо похоже. Ты видишь, сколько несчастных сердец под сводом тюремным лампа над головою горит, окруженная тьмой. Все тихо. Нас в камере только двое. Барабы в ту раз с Бельзевулом живя по соседству, самых мерзких грехов ты погряз нечистотами вскормленный с детства. Знай, твой шабаш ты скрабишь без нас. Салоник, отбросы, скверный сон, что нельзя рассказать. Погребевший, гнилой ты, без носа ты родился, когда твоя мать извивалась в корчах на носа. Палач Подолья, взгляни, если брал на пьязмах и струбьях зад кобылы, рыло свиньи. Пусть тебе все знали, без купят, облечил ты палячки свои. Твердый союз любимый. нас на смерть. Она на страже и в счастье час.